Все молчали, точно подавленные неожиданным экстазом этого обыкновенно мрачного, неразговорчивого человека, и глядели на него с любопытством и со страхом. Но вдруг вскочил с своего места Бек Агамалов. Он сделал это так внезапно и так быстро, что многие вздрогнули, а одна из женщин вскрикнула в испуге. Его глаза выкатились и дико сверкали. Крепко сжатые белые зубы были хищно оскалены. Он задыхался и не находил слов. «О, о, вот это, вот я понимаю, а-а-а!» Он с судорожной силой, точно со злобой, сжал и встряхнул руку Осадчего. «К черту эту кислятину, к черту жалость! А-а-а-а-руби!» Ему нужно было отвести на чем-нибудь свою варварскую душу, в которой в обычное время тайно дремала старинная родовая кровожадность. Он с глазами, налившимися кровью, оглянулся кругом и вдруг, выхватив из ножен шашку, с бешенством ударил по дубовому кусту. Ветки и молодые листья полетели на скатерть, осыпав, как дождем, всех сидящих. «Бег! Сумасшедший! Дикарь!» — закричали дамы. Бек Агамалов сразу точно опомнился и сел. Он казался заметно сконфуженным за свой неистовый порыв, но его тонкие ноздри, из которых шумом вылетало дыхание, раздувались и трепетали, а черные глаза, обезображенные гневом, из-под лобья, но с вызовом обводили присутствующих. Ромашов слушал и не слушал Осадчего. Он испытывал странное состояние, похожее на сон, на сладкое опьянение каким-то чудесным, несуществующим на земле напитком. Ему казалось, что теплая нежная паутина мягко и лениво окутывает все его тело и ласково щекочет, и наполняет душу внутренним ликующим смехом. Его рука часто, как будто неожиданно для него самого, касалась руки Шурочки. Но ни он, ни она больше не глядели друг на друга. Ромашов точно дремал. Голоса Осадчего и Бека Гамалова доносились до него из какого-то далекого, фантастического тумана и были понятны, но пусты. «Осадчий, он жестокий человек, он меня не любит», — думал Ромашов, и тот, о ком он думал, был теперь не прежний Осадчий, а новый, страшно далекий и не настоящий, а точно движущийся на экране живой фотографии. У Осадчего жена маленькая, худенькая, жалкая, всегда беременная. Он ее никуда с собой не берет. У него в прошлом году повесился молодой солдат. Осадчий. Да. Что такое Осадчий? Вот теперь Бек кричит. Кто этот человек? Разве я его знаю? Да, я его знаю. Но почему же он такой странный, чужой, непонятный мне? А вот кто-то сидит со мною рядом. Кто ты? От тебя исходит радость, и я пьян от этой радости. Голубая радость. Вон против меня сидит Николаев. Он недоволен. Он все молчит. Глядит сюда мимоходом, точно скользит глазами. Ах, пускай сердится, все равно. О, голубая радость! Темнело.